Литнет представляет. Татьяна Май. Фиктивный отбор. Читает Александра Максимова. Глава первая. Лири, ты отправляешься в волчьи клыки. Я непонимающе посмотрела на отца. Лорд Осбертер Варкран, владелец лунной пустоши и замка «Пустынная роза», выглядел непривычно взволнованным. На его всегда бледных щеках разлился нездоровый лихорадочный румянец, а глаза, обычно смотревшие на меня колюче, почти сияли. «Но ведь это замок самого Альфы Ардвальда», — напомнила я, хотя отцу это было и без меня известно. «А еще этого выскочки, его брата». Отец досадливо поморщился, постукивая худыми пальцами по сверкающей поверхности стола. Повисло тягостное молчание. Решив нарушить затянувшуюся паузу, я спросила. «И что я там буду делать? Вряд ли Альфа Ардвальд наслышан о моем довольно посредственном певческом таланте». «Придержи язык, девчонка!» — прошипел отец. Его скулы еще сильнее порозовели, но на этот раз от гнева. «Не смей мне дерзить!» «Простите, отец», — тихо сказала я, опуская глаза в пол. «Просто я не понимаю». Отец выдержал еще одну паузу, а потом, откинувшись в кресле, снисходительно обронил. «Посмотри на свое левое запястье». Нахмурившись, я отогнула манжету платья и впилась взглядом в охватывающий мое запястье сияющий символ в виде полумесяца. «Нет, не может быть! Что это?» — прошептала хрипло, хотя прекрасно знала, что это за знак, но отказывалась верить. Я потрогала кожу пальцами другой руки. Она была холодной. «Откуда у меня эта проклятая метка? Как она появилась?» И почему я даже не почувствовала? «Твой знак луны!» Хлопнул по столу ладонью отец, захохотав, а я вздрогнула. «Богиня выбрала тебя. Ты одна из десяти!» «Не может быть!» Закачала я головой так сильно, что из волос посыпались шпильки. Ногтями я царапала кожу, стараясь стереть, нарушить проклятую метку. Метку смертницы. Ведь именно так ее называли в народе. «Конечно, не может. Эта метка стоила мне, одни духи тьмы знают, сколько золота. Если бы не драгоценности твоей покойной матушки, чародейка и палец о палец бы не ударила». «Чародейка?» — не поверила я. «Но ведь всем известно, что чародеек не осталось на землях Донарии». «Да-да». Отец, хмыкнув, небрежно отмахнулся от моих слов. «Чародеек не осталось, а на твоем запястье не красуется знак луны». «Но почему, отец? Вы же знаете, что это уже третий отбор. Избранный Альфой погибает в первую брачную ночь. Такой судьбы вы желаете мне?» Казалось, в комнате стало нечем дышать. Хотелось рвануть лиф платья или на худой конец потерять сознание. Но вот только я никогда не теряла сознание. Нянюшка всегда ругалась. По ее мнению, девица из хорошей семьи должна владеть этим искусством в совершенстве. Чтобы не упасть, я, что было силы, вцепилась пальцами в край стола, стараясь дышать глубоко и медленно. Неужели отец обезумел, раз каким-то образом купил своей дочери метку смертницы? «А ты настолько самонадеянна, что рассчитываешь дойти до финала?» — презрительно фыркнул отец. «Но вам известно и то, что девушки погибают и на самих испытаниях. Это всем известно?» «Сплетни и сказки, чтобы пугать детишек», — поморщился отец. «Погибла всего одна, но и та лишь по собственной неосторожности». «Но ведь во мне нет ни капли волчьей крови, отец!» «Успокойся, глупая девчонка», — проворчал отец недовольно. «Ты едешь в волчьи клыки не за победой». «А зачем же тогда?» «Ты должна принести мне одну безделушку из замка Альфы. Именно поэтому у тебя теперь знак луны». «Безделушку? Какую еще безделушку? Ничего не понимаю. Отец, умоляю, объясните, что происходит». «Вот мы и дошли до сути». Отец сложил руки домиком и приложил кончики пальцев к своему гладкому острому подбородку. Его темные глаза смотрели на меня равнодушно. «Ты примешь участие в испытаниях на место избранной Альфы Ардвальда. Примешь номинально, но об этом будешь знать лишь ты. И я. Ты должна не побеждать, а всего лишь отыскать в замке кое-что, принадлежащее мне. Ты ведь помнишь, что я служил в волчьих клыках казначеем еще до твоего рождения?» Я кивнула. Отец не любил рассказывать о той поре своей жизни. Я лишь знала, что после его женитьбы на матушке он покинул замок и уединился в пустынной розе с молодой женой. «И что это? Что я должна принести вам?» «Одна вещица, сущий пустяк, амулет луны. Именно его ты и достанешь для меня. Амулет где-то в замке. Тебе нужно найти, где он спрятан, и принести мне». «Почему вы сами не можете отправиться в волчьи клыки и забрать эту вещь, если она ваша?» — нахмурилась я, искренне не понимая. «Сделай все, чтобы задержаться на отборе в самом начале», — продолжал отец, будто не услышав моего вопроса. «От этого зависит не только твоя судьба, но и будущее Миссиоры». «Мисси?» Мой голос стал выше при упоминании имени сестры, единственного человека, который меня любил. Какое отношение к этому имеет она? «Достанешь мне амулет луны, сможешь забрать Мисси с собой после свадьбы. Тебе известно, что я почти договорился о твоем браке с Эстином. Не достанешь амулет, свадьба все равно состоится, но не твоя. Я выдам Мисси за Нарвана Сарена, а ты останешься в пустынной розе навеки вечные». «Нет!» — вырвалось у меня. «Он же старик! К тому же его лицо обезображено черной сыпью. А про то, что он жестоко уморил уже двух жен, знает вся округа. Вы не можете так поступить с Мисси!» Собственная судьба меня не волновала. Но вот будущее сестры — другое дело. «Вот и старайся ради Мисси!» — процедил отец. — Ты знаешь, что я не бросаю слов на ветер. — Почему? — спросила я, не в силах поверить в то, что все это происходит со мной. — За что вы так со мной, отец? Разве я была вам плохой дочерью? Разве я чем-то прогневала вас? Скажите мне. Я знала, что отец никогда меня не любил. Знала так же ясно, как то, что днем светит желтая звезда, а ночью богиня. Знала и смирилась. Мама умерла, когда моя сестра Мисси появилась на свет. Конечно, к ней отец тоже относился без теплоты, потому что хотел сына, но все же я стояла на ступень выше в иерархии его нелюбви. Он старался словно не замечать меня, но едва его взгляд случайно останавливался на мне, в лице появлялось что-то странное. Пренебрежение и неприязнь, брезгливость. Я чувствовала это кожей, каждым кусочком тела, но не понимала причины. В детстве я часто плакала и спрашивала свою старую нянюшку, в чем дело, но она лишь гладила меня по голове и ворчала о том, что все это глупости. Но я знала, что это лишь отговорки. Спустя время я смирилась. К тому же, две луны назад отец намекнул о моем скором браке с Эстином, сыном хозяина соседнего имения. Я уже мечтала о том, что скоро покину пустынную розу, и обещала забрать с собой Мисси. А теперь все пошло прахом. «Сегодня же вечером ты отправишься в волчьи клыки», — медленно повторил отец. «Собери свои лучшие платья и украшения». «У меня нет украшений», — тихо сказала я, понимая, что никаких объяснений отец мне не даст. «Вы же знаете». «Что ж, ради такого случая я дам кое-что из фамильных драгоценностей твоей матушки, по крайней мере, то, что от них осталось». Я кусала губы, но уже знала, что выхода у меня нет. Ради Мисси я бы сделала что угодно, и отцу это было прекрасно известно. «Как выглядит этот амулет луны?» — спросила тихо. Отец выдвинул ящик стола и достал рисунок, выполненный красками. Очевидно, он подготовился к этому разговору заранее. Я опустила взгляд на рисунок. Золотая оправа и крупный круглый лунный камень в центре. Украшение, как украшение, ничего особенного. Запомни его хорошенько. Отец мог бы и не говорить. Мне казалось, что рисунок навсегда отпечатался в моей памяти. Последний раз я видел амулет Луны в старых покоях матушки Альфы. Начни поиски там. Зачем он вам? Тебя это не должно заботить. Твоя забота — достать амулет и принести его мне. Иначе Мисси станет женой Нарвана. Я поняла. А если Альфа догадается, что я не избранная Луной, что мне тогда делать? Спросила я, пристально глядя в темные глаза отца. Отец постукивал кончиками пальцев по столешнице. «Не догадается, Лири». Сухо улыбнулся он. «Твоя метка самая настоящая, бояться разоблачения не стоит. Но все же будь осторожна, не вызывай его подозрений. Веди себя скромно и почтительно, как и полагается девице из уважаемой семьи. Ты знаешь, что Альфа не жалует изменников. Если тебя заподозрят, месть Альфы будет страшна». Он повесит и тебя, и меня, и Мисси, и вашу старую нянюшку. Он волк, оборотень. Когда они пришли на нашу землю, они не миловали. Донария умылась кровью людей, пока мы не сдались. Именно за это оборотни наказали древние чародейки. Помнишь слова проклятия? «И станет ваша шкура вашей погибелью», — едва слышно сказала я. Историю первого проклятия я знала хорошо. Именно. Я почувствовала себя загнанным в ловушку кроликом, попавшей в силки птицы, которая бьет крыльями и лишь сильнее запутывается. Выбора нет. Если я и правда хочу спасти Мисси, я должна принести отцу то, что он так сильно желает получить. Хорошо, я добуду вам амулет. Но пообещайте, что когда я вернусь, и вы получите свой амулет Луны, тогда же устроите мой брат с Эстином, а после я заберу с собой Мисси. «Буду лишь рад сбыть вас обеих разом», — кивнул отец. «Обещаю. А теперь собирайся и помни ни слова ни одной живой душе. Для всех ты едешь на отбор». Я кивнула и, глотая слезы, заспешила к себе. Предстояло еще как-то объяснить все происходящее Мисси.